Этикет Эмили Пост. В США имя Эмили Пост является синонимом хороших манер. Ее книга «Этикет в обществе и в бизнесе, в политике и дома» впервые увидела свет в июле 1922 года, выйдя в издательстве «Фанк» и «Вангналс». Эмили родилась в Балтиморе в состоятельной семье. Едва ей исполнилось 20, она вышла замуж за преуспевающего банкира. Брак оказался неудачным. Муж Эмили питал страсть к харисткам, и после 13 неприятных лет супруги развелись. Эмили стала писать, вскоре из-под ее пера вышло несколько романов и ряд путевых заметок, но подлинный успех пришел к ней после 50, когда она написала книгу по этикету. Американское общество переживало головокружительные перемены, вертикальная мобильность росла, и наставления, как вести себя в высшем обществе, были нужны как никогда. Книга, которая насчитывала 620 страниц, написанная понятным языком, особенно полюбилась эмигрантам и нуворишам. И прежде существовали руководства по этикету, но книга Эмили была особенной. Вдохновляющая уверенность в собственной правоте, живой стиль и целая плеяда персонажей. Господа надменные, вульгарные и добросерды, призванные иллюстрировать каждое правило этикета. Оригинальное издание 1922 года сегодня читается как послание из очень далекой страны, где существуют странные, не похожие на наши нравы и обычаи. Так для тех, кто держит собственного дворецкого, Эмили пишет: «Дворецкому не пристало носить ливрею лакея. Также ни в коем случае ему нельзя надевать панталоны до колен и напудренный парик». Еще. «Едва ли будет преувеличением заявить, что людей, не играющих в бридж, не часто зовут в дома», — уверена Эмили. То, что сегодня читателю покажется сущими пустяками, в книге регламентируется неожиданно строгими правилами. Например, с какой стороны леди пристало садиться в такси. «Леди, сидящая слева, перестает быть леди», — безапелляционно утверждает Эмили. Однако в книге было много других советов, чья польза куда более очевидна. Их старались придерживаться миллионы людей, которые жили, или точнее стремились жить, в воспитанном обществе. До смерти Эмили в 1960 году этикет пережил 10 изданий и 89 допечаток. 19-е издание редактировала праправнучка Эмили, и оно по-прежнему выпускается. Карьера миссис Пост взлетела вверх. У нее была колонка в 160 газетах. Трижды в неделю она выходила в эфир на радио с авторской программой. Каждую неделю она получала тысячи писем от мужчин и, в особенности, от женщин, ищущих совета.